Ночь на 20 июля. Ночь тучная, сырая, довольно душная. Легкое воздействие, вибрации, синие, серебряные искры. Вся наша красота. Я люблю тебя сердцем. Будут начинания расти твоим именем. Вспышки золотистого света внутри себя. Видение тончайших плетений, серебристых на пурпуровой основе. День сырой. Душный, но чувствую себя лучше. Приливы остались, но вздутие значительно уменьшилось, несмотря на то, что выпила 2 чашки чаю посреди дня, тогда как последнее время не принимала ничего жидкого. Вечер. Беседа о психодинамике атома. 24. Сроки приближаются, и достижения ускоряются. План владык растет, и напрягаются силы. Уявляю тебя, Урсвати. Шлю стрелы нашему Фуяме. Шлю мощь тебе. Шлю радость вам.